Любовник не пропустил мимо ушей слов женщины и, быстро высунувшись, говорит: «Хочешь ты правду узнать, хозяйка? Бочка у тебя чересчур старая, много трещин дала». Затем, обратясь к мужу и как будто не узнавая его, добавляет: «Дай-ка мне сюда, любезный, кто б ты там ни был, поскорее лампу, чтобы я, соскоблив грязь внутри, мог видеть, годится ли она на что-нибудь. Ведь деньги-то у меня не краденые, как по-твоему?» Недолго думая, ничего не подозревая, усердный и примерный супруг этот зажег лампу и говорит: «Вылезай-ка, брат, и постой себе спокойно, покуда я тебе сам ее хорошенько вычищу». С этими словами, скинув платье и забрав с собою светильник, принимается он отскребать многолетнюю корку грязи с гнилой посудины. А любовник, молодчик распрекрасный, нагнул жену его к бочке и, пристроившись сверху, безмятежно обрабатывал. Да к тому же распутная эта пройдоха просунула голову в бочку и, издеваясь над мужем, пальцем ему указывает, где скрести: в том месте, да в этом месте, да опять в том, да опять в этом, пока не пришли оба дела к концу. И, получив свои 7 динариев, злополучный ремесленник принужден был на своей же спине тащить бочку на дом к любовнику своей жены. Чистейшие священнослужители, пробыв там несколько дней, откормившись за счет общественной щедрости и набив кошельки обильной данью за свои предсказания, придумали новый способ добывать деньги. Установив одно общее прорицание на различные случаи жизни, таким манером дурачили они массы людей, спрашивавших у них совета по самым разнообразным поводам. Прорицание гласило следующее: «Быки в запряжке пашут землю для того, чтобы посевом впредь привольно зеленеть». Случалось ли, что желающие вступить в брак спрашивали совета? Они уверяли, что ответ попадает как раз в цель. Сопряженные с супружеством произведут многочисленное потомство. Если запрашивал их человек, собирающийся приобрести именье, то оракул говорил правильно о быках, запряжке и полях с цветущими посевами. Хотел ли кто получить божественные указания, беспокоясь насчет предстоящего путешествия? Вот уже готова ему упряжка самых смирных четвероногих, а посев сулит барыш. Добивался ли кто ответа, удачно ли окончится предстоящее сражение или преследование разбойничьей шайки? Они утверждали, что прорицание благоприятно и знаменует полную победу, так как головы врагов склонятся под ярмо и будет захвачена обильная и богатая добыча. Этим мошенническим прорицанием вытянули они немало денег.